Студия «Медиакнига» представляет. Диана Рымарь. Разводиться надо уметь. Разводиться надо уметь. Читает актриса Дина Бобылева. Аннотация. Рецепт счастливого развода. Ингредиенты. Один неверный муж, одна взбешенная жена, один большой босс, один служебный роман с большим боссом, 5 килограмм ненависти, 10 тонн ревности и, главное, большая любовь. Между кем и кем разберемся по ходу дела. Способ приготовления. Уйти от мужа, устроиться к нему на работу, закрутить роман с начальником, а там уж... Кто-то разведется, кого-то разведут, но хэппи-энд будет в любом случае. Правда, не для всех. Предупреждение. Здесь у каждого героя свой секрет. Часть первая. Осколки ревнивого сердца. Глава первая. То тайное, что стало явным. Снежана. Эх, сейчас бы стряхнинчику. Вместо сахарной пудры так хорошо смотрелся бы на этих эклерах. Мечтаю, глядя на то, как мой неверный благоверный доедает второе пирожное. «Ты ешь, ешь, Ромочка!» — усиленно ему улыбаюсь. Никогда не думала, что в такой ситуации смогу держать лицо. Но что не сделаешь, когда приспичит? Пододвигаю к ненавистному муженьку весь поднос с эклерами и развлекаю себя, представляя, как его крутит в предсмертной агонии, как голова откидывается назад, как тело изгибается дугой. Реши я отравить его стряхнином, так и было бы. Наверное. Я не пробовала. Впрочем, кажется, этот яд горький. Поэтому вряд ли Роман уписывал бы приправленные им эклеры с такой довольной мордой. Мечты, мечты. Ну, на безрыбье и рак рыба. А что? Эклеры с масляным кремом. Тесто пропитано сладким сиропом. Посыпано пудрой. Рай для мечтающего стать диабетиком. И в чай я Роману положила целых 3 ложки сахара. Жаль только, что он здоров, как козел, выращенный на нежнейшей траве альпийских лугов. А также подтянут и бодр. Эх. Еще до недавнего времени я была совершенно милым и неспособным на злые мысли существом. Однако все меняется. У меня изменилось после того, как одна из знакомых попыталась открыть мне глаза на гулящего мужа. В тот день я о многом задумалась. Хоть ей и не поверила. Не поверила потому, что верить в подобное решительно не хотелось. Возможно, я бы даже постаралась все забыть. Но вскоре после этого обнаружила в машине супруга тюбик с красной губной помадой. Не моей, разумеется. Я не стала устраивать мужу истерик, изучать с лупой его одежду, исследовать телефон. Сразу воспользовалась тяжелой артиллерией. Пошла к частному детективу. Через пару недель я узнала все. Жаль, правда жаль, что в нашей стране нет снисхождения к женам, пристукнувшим мужей за измены. А то зашел бы в суд, все судье разъяснил, так, мол, и так, мой дрожайший супруг занимается сексом на стороне чаще, чем дома. Ну, я его и того. В том смысле, что нет у меня больше супруга. И не потому, что развелись. Просто неожиданно стала вдовой, точнее, сама себя ею сделала. А судья возьми, да и войди в твое положение. И вместо того, чтобы отправить на пожизненное, или что там полагается за такое преступление, просто сказал бы: «Милая, ну раз изменял, тогда какие вопросы?» «Конечно, правильно сделала, что пристукнула». «Скалкой пристукнула? 50 раз по темечку?» «Так это стандартное наказание для всех изменщиков. Одобряю, одобряю». Скалочка, кстати, лежит неподалеку. Так, на всякий пожарный. Правда, убивать этого засранца я не собираюсь. У меня другие планы. Ты ешь, ешь, дорогой. Что это ты меня закармливаешь? Улыбится он. Ужин прямо царский. Вот какой. А то. 5-я годовщина свадьбы, про которую ты забыл. Ну ничего. Отольются козлу девичьи слезы. Честно, я не рассчитывала на то, что забудет. Но напоминать сейчас не в моих интересах. Его чувство вины мне сейчас совершенно не на руку. «Да это я так, из любви», – машу рукой. «Почаще меня люби». Он уже улыбается практически от уха до уха, запивает десерт моим фирменным травяным чаем. «А ты что не ешь пирожные? Боишься испортить фигуру, а?» «Ну, может, оно и правильно», – добавляет и многозначительно меня осматривает. «Ах ты, макака краснозадая! Теперь тебе моя фигура не нравится. Хочу заорать. Очень-очень хочу, но держусь. Креплюсь из последних сил. К слову, фигура у меня нормальная. Могу себе позволить надеть любое платье. Ноги, попа, грудь. Все в наличии и достаточно стройное. Я вообще девушка подтянутая, спорта не избегающая. У меня даже фото из спортзала имеются в доказательство. Такие фото, что и в Инстаграм можно выложить. Правда, я не любитель выставлять себя на показ. И потом. Почти натуральная блондинка, если не считать ежемесячных походов в парикмахерскую, где мне подкрашивают корни. Лицо опять-таки. Эти скулы хоть сейчас на рекламу румян. А большие карие глаза? Классика. Всегда в моде. Словом, в свои 28 я девушка, что надо. Жаль, что и муж у меня мужик хоть куда. Про таких говорят: хорош подлец. Глаза голубые, волосы темные, прямо как мой любимый вид шоколада. В меру мускулистый, ростом порядочно выше меня. Что при моем 1,70 м можно считать достижением. В общем, да, хорош подлец. Правда, я 5 лет верила, что в этой фразе ключевое слово «хороший». А оказалось, подлец. «Давай по рюмочке, милый», – спрашиваю, хлопая ресницами. «Мне очень нужно, чтобы он непременно выпил, чтобы уж точно за руль не сел». «Давай», – тут же соглашается он, – «только по одной. Тебе же еще в аэропорт. Ты точно не обижаешься, что я тебя не везу? В кои-то веки собираемся с друзьями». Мой благоверный говорит мне эту фразу каждую пятницу. Слишком уж часты эти его кои-то веки. Сейчас мне удивительно, и как я раньше не сложила 2 + 2? Ведь очевидно же, что гуляет. Конечно, милый. Нужно же хоть раз в недельку расслабиться. Еще недавно мне стало бы очень обидно, что муж забыл про нашу годовщину и что не хочет отвезти меня в аэропорт, хотя узнала о поездке еще месяц назад. Я собиралась на пару недель к маме в Москву. Она со своим новым мужем приобрела новую квартиру, очень звала погостить. К тому же я ужасно давно ее не навещала. Конечно, путь от Краснодара до столицы не самый дальний, всего-то 2 часа лету, но все было как-то некогда. Находились другие дела. И в этот раз тоже не поеду. Прости, мамуля. Сначала покажу этому надменному представителю семейства Козлиных, где зимуют самые лютые раки, и можно будет обратно в Белокаменную. Только уже насовсем. «Я смотрю, ты у меня стала совсем не обидчивая», подмечает Роман, надкусывая очередное пирожное. Куда только влезает. «Для осуществления задуманного сейчас мне нужно, чтобы он ушел из дома полной уверенности, что все хорошо. Что его верная жена-лохушка не заметила на своих ушах ни одной лапшинки. И спокойно уедет». Люди говорят, что месть – это блюдо, которое подают холодным. А я предпочитаю с пылу с жару. Кстати, время подавать пришло.